Глава 11. Босс подземелья. Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией, когда потратили уйму времени на то, чтобы избавиться от мусора, а потом неожиданно выяснялось, что это на самом деле неограненный алмаз? Было. Тратили так много времени и сил, чтобы избавиться от ненужного барахла, но в итоге оказалось, что вы чуть было не избавились от чего-то действительно ценного. При этом, если вы осознали уникальность мусора и вовремя, чувствуете себя так, словно сорвали кож. А если истина выяснилась слишком поздно, то единственное, что остается, это злобно кричать и хлопать в ладоши. «Неудачник, твое призвание!» Приблизительно такую палитру чувств я испытала во время сегодняшнего спуска в подземелье. Начнем с того, что, когда мы все же оказались внутри запретной для всех баб территории, мне на миг показалось, что если данное подземелье и выстроили демоны, то они определенно были коренными англичанами с их характерным пристрастием к закрытым мужским клубам. Вначале все было весьма стандартно. Вы обнаружили ловушку. Вы обнаружили ловушку. Вы обнаружили ловушку. Сразу три ловушки, а это мы только завернули за угол. Ловушки здесь весьма уникальны. Нет, непривычные нам копья из-под земли, стрелы из стен или неожиданные ямы с мечами. Подобным уже никого не удивишь. Тут все со вкусом. Раскаленное масло из потолка, кислотный душ или, например, потайная дверь со скалопендрами размером с человека. Откуда я все это знаю? Ну, как вам объяснить? Не все ловушки поддавались моему неоспоримому обаянию. То отмычка сломалась, то вовсе внутри застряла, а порой приходило оповещение, что мой уровень обезвреживания ловушек слишком низок, так что вот тебе кислотный душ, чтобы смыть плоть с костей. Идеально! Но к чему это я? С кислотным дождем и раскаленным маслом мы знали, как бороться. Главное — быстро убегать, и все будет хорошо. Но вот со скалопендрами такой фокус не удался. Как оказалось, эти твари имеют по несколько десятков ног и бегают похлеще любого атлета. «Насекомые! Ну почему в подземельях всегда насекомые?» — кричала я, плача на бегу. «Где старые добрые волки? Верните волков!» «Не кричи!» — бросил мне вслед Киви. «Быстрее устанешь!» Он дал дельный совет, да вот только от него толку все равно ноль. Огромные насекомые преследовали нас как по полу, так и по потолку со стенами. И самое мерзкое то, что эти твари пытались запрыгнуть нам на головы. Столько ног! Это просто нечестно! Я уже готовилась к тому, чтобы сдаться и залезть на Киви, использовать напарника как транспорт. Низко, но тут безвыходная ситуация. Однако первым слабину дал именно эльф. Упал на колени, тяжело дыша и кашляя при этом. Видно, что этот изнеженный музыкант за всю жизнь тяжелее арфы ничего не держал. Мы с орком обернулись, думая о том, как бы подхватить эльфа. Скалопендры очень быстро приближались к нам. Киви выхватил свою дубинку, а я приподняла зеленый клинок, обхватив его двумя руками, и мысленно уверила себя, что в использовании меча нет ничего сложного. Вранье. Конечно, но иначе никак. И тут свершилось чудо. Мираэль, увидев, как к нему приближается стая скалопендр, настолько сильно испугался, что запел. Нет, не так, как вы представляли. Для большинства он кричал, вот только даже так из его уст исходила одна протяжная «Ля!» Высокая, звонкая, долгая и опасная. От голоса эльфа скалопендры вначале остановились, потом стали скручиваться в комок и сжиматься, словно пытались себя защитить. Да вот только и 20 секунд крика Мираэля не прошло, как головы огромных насекомых повзрывались, как переспелые ягоды. Пуф! И голову снесло. Тушки насекомых замертво падали на пол. Самое главное то, что пострадали только головы насекомых. Моя голова и голова Киви по-прежнему на месте. И в тот момент я осознала, что наш ушастый друг на многое способен. Он хотел быть министрелем, дарить людям счастье. Если вспомнить игры, в которые я играла в прошлой жизни, то министрели в основном становились лекарями, которые оказывали боевой части команды хорошую поддержку. Но также были и другие министрели, которые не занимались целительской деятельностью, а были такими же боевиками и в одиночку могли повергнуть сотни врагов. И да, делали они это с песнями, танцами и знатным весельем. Возможно ли, что Мираэль, хоть и выглядит как ангел, на самом деле похлеще любого демона? Тихо засмеялась я, наблюдая за тем, как парнишка сидел на земле и в шоке смотрел на труп скалопендр. Похоже, он пока и сам не осознает, какой силой обладает. У него чудовищная и разрушительная способность. Но подвергаются ее воздействию только те, кому он посвящает свои песни. На этот раз мы с Киви также слышали пение, но пострадали только те, для кого он пел. Да, безумная, страшная и необузданная сила. Однако я чуть не совершила непростительную ошибку и не избавилась от эльфа раньше времени. А ведь это биологическое оружие вселенского масштаба само просится мне в руки. Ну как тут устоишь? Смотря на его золотистые светлые волосы, я так и слышала, как в моей голове уже начал крутиться счетчик денег. С таким «напарником», в кавычках, я вмиг избавлюсь от долгов, накоплю сбережения, а после можно будет заняться чем-нибудь эдаким. Например, с завоеванием мира. Хотя для меня главное — деньги, роскошная жизнь. «Мираэль!» — ласковым голосом произнесла я, подбегая к эльфу и кладя свою ладонь юноше на плечо. «Ты в порядке? Не пострадал? Ничего не болит?» Похоже, я слишком быстро изменила поведение. Нужно постепенно. Эльф и орк теперь смотрели на меня так, словно я... добровольно рога и клыки себе поставила, особенно Киви. За нашими спинами гора мертвых скалопендр, но в шоке все от меня. Эх, ну что за дискриминация? Все хорошо, робко произнес Мираэль, вглядываясь в мое лицо, словно сам проверял, в себе ли я. Черт, действительно, слишком быстро. Нужен плавный переход. Но разве у меня есть время? Тут куда ни глянь, одни враги и ловушки. И все же, даже если я улыбаюсь настолько искренне, насколько могу, это лишь сильнее озадачивает эльфа. Эх, да что с вами, мужики, не так? Улыбаешься, оказываешь знаки внимания, шарахаетесь, как от чумной. Гонишь вас на все четыре стороны, так еще и с угрозами. Прилипаете, словно банный лист. Хотя, подождите, а может он мазохист? Спокойно, воробушек, сменим тактику. Если все хорошо, тогда чего сидишь-то? Кого высиживаешь? Грубо бросила в сторону парня, встав в полный рост. Если хочешь свалить и уйти, то так и скажи, тебя никто не держит. После моих слов Мираэль и Киви одновременно резко выдохнули, словно они испытали облегчение. Да, как с ними тяжело. Учту на будущее. Резко становиться доброй, понимающей, милой, плохо. Но ушастый у меня теперь точно на примете. Ах, нет, отвечал тем временем эльф, поднимаясь на ноги. Я просто споткнулся. Что ж, протянул Киви, раз все целы, продолжим путь. И, кстати, повернулся в сторону эльфа. Это было неплохо. Я и сам не знал, что так умею, честно признался Мираэль, лишь подтверждая мою догадку. Думала, что мусор, а оказалось бесценный алмаз. Отлично, теперь осталось лишь его огранить. Миновав ловушки, мы наконец-то оказались около дверей в комнату главного босса подземелья. Должна признать, что врагов на пути, не считая ловушек, было значительно меньше. Если с ловушками я справлялась с первого раза, то в дальнейшем никаких скалопендр не возникало, и можно было идти дальше. Хотя из насекомых выпадали вполне неплохие бонусы. Помимо ядовитых жал, которые можно было использовать в алхимии, были еще оружие, отмычки и, как обычно, деньги. Хорошие деньги. Но об этом позже. Мы достигли главных дверей. Это были высокие, двустворчатые, белоснежные двери, расписанные узорами, рунами, заклинаниями. И только одна надпись была нам понятна. «Коль ты невинный, молодец, то обретешь счастье. В ином случае тебя ждет смерть». Ха, уже второй раз. Но о каком счастье может идти речь, когда перед тобой финальный босс? Более того, дверь была не заперта. И все же первым в помещение вошел Мираэль. Решили начать с козырей. Если там злобное страшное чудище, то будет весьма удобно, если наш менестрель Мус поет. Мы с Киви стояли за дверьми, выжидая сигнала. Вот только... «Ребята, здесь никого нет! Сами посмотрите!» «Чего?» Нам стало несказанно любопытно. Не дожидаясь повторного приглашения, мы с Орком также поспешили в комнату финального босса. Но Мираэль был прав. Мы оказались в огромном просторном каменном зале, но при этом полностью пустом. Кругом стояли каменные колонны, пространство освещали факелы, имелись также вырезанные из камня барельефы, на которых изображались цветы и птицы, но самого босса нет. Должна признать, что тут красиво. Да, кроме холодного камня ничего, по сути, не было, но то, как он расписан, украшен, красиво. Также мне понравились каменные скульптуры. Парочка стояла около колонн, поддерживая их, другие около барельефов. И еще одна скульптура стояла в конце зала. Это была девушка. Изящная скульптура в натуральную величину. От нее исходили невинность и благородство, нежность и красота. Хоть это всего лишь статуэтка из камня. Трудно представить, что за мастер создал столь прекрасное произведение искусства. По одежде и прическе девушка напоминала богиню из древнегреческой мифологии. Она смотрела с грустным взглядом куда-то вдаль, словно молила кого-то о помощи. Более того, одна рука ее была сжата в кулак и притянута к груди. Каждый из нас восхищенно рассматривал скульптуры, но взгляды снова и снова приковывались к девушке. Протянул Киви. Похоже, мы прошли подземелье. Вот только тот факт, что здесь никого нет, заставляет меня нервничать. Может, это ловушка? Воробушек, ты что-нибудь видишь или чувствуешь? Я? Озадаченно переспросила, а потом осмотрела помещение еще раз. Нет, все чисто. Скрытых механических ловушек не вижу. И все же лучше нам не расслабляться. Завершил орк. Эта скульптура такая реальная. Протянул эльф, приближаясь к каменной девушке. Никогда не видел столь детальных работ. А ведь я вырос среди эльфов, которые веками оттачивали свое искусство, доводя его до совершенства. Подождите, предупредил орк. Скульптура шевелится. И это действительно было так. Девушка неожиданно зашевелилась, вернее, только ее рука, которая медленно приподнялась и вытянулась к Мираэлю. Девушка словно приглашала его встать на колено и поцеловать ее ладонь. Все переглянулись, но и шагу не сделали. Скульптура как стояла, так и стоит с протянутой рукой. Шли секунды, минуты, но никто ничего не делал, мы лишь наблюдали. На нас не нападали, и разъяснение от системы не поступало. Только мы и только эта прекрасная скульптура. В итоге Мираэль решила рискнуть. Шагнув к ней, он взял холодную каменную руку и прикоснулся к тыльной стороне ладони губами. А дальше все пошло в лучших традициях Голливуда. Со всех сторон в комнату начал проникать солнечный свет, хотя мы находились глубоко под землей. Также зазвучала мелодичная музыка, а сама скульптура принялась трещать, словно освобождалась от скорлупы. Не успели оглянуться, как скорлупа разлетелась в разные стороны, явив нам юную красавицу, на этот раз живую. Да-да, эта девушка оказалась живой и самой настоящей. И должна признать, что ее красота не уступает эльфийской. В тот момент мне почему-то показалось, что в этом мире все в 100 раз красивее меня. Киви не в счет. Хотя, если не учитывать его лицо, а принять во внимание только пресс и мускулы, то даже орк в 100 раз меня краше. Могу без иронии заявить, что передо мной не девушка, а богиня. Женственная, робкая, ослепительно прекрасная богиня. Даже я не могу оторвать от нее взгляд, что уж говорить о Киви Мираэле. «Ох!» — нежно протянула девушка, смотря на эльфа. «Прекрасный принц! Вы спасли меня, освободив от вечного каменного заключения! Я бесконечно благодарна вам! Много героев посещало эти стены, но только истинно невинному душой и телом позволено было освободить меня. У меня нет ничего, ни золота, ни власти, ни положения, чтобы расплатиться с вами. Но у меня есть я. Поэтому...» Девушка смущенно улыбнулась, опустила взгляд. «Единственное, чем я могу расплатиться, — мое тело. Поэтому я согласна быть вашей покорной женой. Отныне я ваша, мой прекрасный принц». «Ух ты ж! Как все завернулось-то!» То есть под счастьем подразумевалось это. Ну, если подумать, то девушка шикарна. И хоть Мираэль был слегка заинтересован во мне, тут я даже обижаться не стану. Любой юноша желает спасти прекрасную девушку, и чтобы она в итоге досталась ему же. Классика. Против нее не пойти. Да и то, какая она красивая. Буквально идеальная. Без малейшего изъяна. И то, как она обращается к нашему министрелю. Прекрасный принц. Смешно немного, но ему идет. Он подобен ангелу, она подобна богине, идеально друг другу подходит. Сейчас влюбятся друг в друга с первого взгляда, обнимутся и осознают, что это была судьба. Где-то я подобное видела. Неплохой фильмец. Под пивасик пойдет. Я уже представляла, как мы с Киви развлекаемся на их свадьбе, отдыхаем, веселимся, едим до отвала. Но... Спасибо, конечно, но я вынужден отказаться, произнес Мираэль, мило улыбаясь девушке и отходя от нее в сторону, словно на этом его миссия закончена. Что? Ахнула девушка. «Что?» — в шоке спросили мы с Киви. «А что?» — недоумевал Мираэль, не понимая причины такой реакции. «Мой прекрасный принц!» — пропел нежно женский голос, после чего девушка шагнула к эльфу. «Разве я не прекрасна? Разве я не подхожу вам? Разве вы не заинтересовались моей красотой?» Я готова быть вечно вашей и только вашей. Как бы мне объяснить? Озадаченно протянул Мираэль, проводя изящной рукой вдоль длинных светлых волос. Я из земель, где живут эльфы, а там каждый прекрасен и красив, пожал парень плечами. Причем эта красота чуть ли не вечна, учитывая, сколько мы живем. Подобного я насмотрелся за свою жизнь, этим меня не удивить. Ты симпатичная, но на этом все. Но раз мы тебя освободили, то можешь не платить, а просто идти куда хочешь. Вот такого поворота я вообще не ожидала. Я посмотрела на нашего эльфа под совершенно иным углом. Еще недавно он казался мне легкомысленным и глупым, но все оказалось сложнее. Ладно, я, даже Киви пребывал в шоке. А вот что касалось девушки, все явно вышло из-под контроля. То есть моей красоты, за которой меня похитили и пленили, тебе мало? Спросила она, смотря на эльфа уже не столь невинно и ранимо. Скорее открыто демонстрировала враждебность. «Чего же тебе не хватает?» «Может, характера?» — предположил эльф, задумчиво поднося указательный палец к губам. А после вообще смущенно покраснел, обхватил лицо ладонями и добавил. «Более того, у меня уже есть та, кто мне нравится, и она так очаровательна!» После этих слов Мираэль мечтательно посмотрел в мою сторону. Сразу дал понять, кто виновен в разбитом сердце девушки. И это тот еще кошмар. Как оказалось, эльф вообще не замечал реакции прекрасной девы. С каждым его словом она буквально мрачнела на глазах. При этом под конец вообще вся ее аура почернела и стала напоминать демоническую. «Характера?» — тихо спросила она. «Тогда я покажу тебе свой характер». Идеальное лицо девушки исказилось до неузнаваемости. Рот резко увеличился и оскалился, продемонстрировав огромные заостренные зубы, словно у акулы. На руках за секунду выросли длинные черные когти, а глаза полностью почернели. Недавняя богиня стала демоном. Внимание! Вы столкнулись с финальным боссом подземелья. Ваша цель — одолеть врага и выжить. Удачи! Ой, да что ты! Кто же знал, что один отказ может так сильно взбесить женщину? У тебя был шанс получить все в этом мире, — говорило чудовище далеко не женским голосом. Ты мог быть любимым, желанным и править миром вместе со мной, но ты глупец, и сегодня ты умрешь. «Восстаньте, мои воины!» — закричала она, после чего остальные скульптуры также ожили, в одно мгновение став такими же жуткими монстрами. Они совершенно не были похожи на людей. Те монстры так и остались камнями, однако их клыки, когти, перекошенные лица... «Боженька, да мне век кошмары снится будут!» «Подождите, дамочка!» — воскликнула я, вытянув перед собой руки. «Давайте не будем горячиться и просто поговорим. Ну, не сошлось с эльфом. У нас же еще орк есть. Как он вам? Молод, силен, умен. И как елочка, зимой и летом одним цветом». На несколько секунд в помещении воцарилась тишина. Все, включая моих союзников, уставились на меня, как на сумасшедшую. Хотя Киви своим хмурым взглядом дал понять, что он вообще-то в подобных монстрах не заинтересован. Но все же все замерли. Правда, потом девушка указала на меня и спокойно произнесла: «Убейте их, а ее в первую очередь». Каменные статуи сорвались со своих мест. «Чтоб тебя!»